Время действия – 6 сентября, после полудня. Место действия – агентство Fan Entertainment. «Я просто поражен твоей способностью создавать себе проблемы на пустом месте!» Со злостью в голосе произносит Юсон. «Ну, в общем-то да, есть такой неприятный момент. И директор имеет полное право злиться, поскольку мои проблемы – это его проблемы. А день начинался неплохо. Утром в госпитале врач меня осмотрел и сказал, что все хорошо. В правом ухе все зажило. Чего-то неправильного он в нем не видит и может перевести меня на амбулаторное лечение. Это типа вроде того, что я буду ходить в поликлинику, где мне будут капать в уши капли. По факту же, можно будет делать это самому, появляясь в поликлинике для отчета, а жить дома. Я поблагодарил врача, высказав сильное желание лечиться дальше именно таким образом. Дома – это дома». Потом, после врача, меня остановили на моем этаже у поста дежурной и вручили уведомление, пришедшее по военной линии. Тут же открыл, прочитал. Вдруг меня на фронт отправляют? Нет, не отправляют. В уведомлении сообщали, что согласно вышедшему приказу за таким-то номером и датой, за доблесть и героизм, проявленные мной при выполнении воинского долга, военное командование решило представить меня к награде. А именно, к медали за ранение 2 класса. О времени и месте награждения мне будет сообщено дополнительно. Я немного поразмышлял над тем, почему класс 2, а не 1, и, используя дедукцию, быстро пришел к мысли, что раз 2 идет после 1, то 1 наверняка дают за что-то более серьезное, например, за оторванные конечности. И я вполне спокойненько проживу всю оставшуюся свою жизнь со 2 классом. «Не надо мне 1, мне и со 2 хорошо». Потом повалялся на кровати, занимаясь работой. В перерыве подумал, что можно было бы исполнить инджон в Японии. Ничего не придумал. Встал, сходил за документами о переводе на амбулаторное лечение. Взялся собираться к отъезду. Но тут начался трэш и сатания. Позвонил Юсон и странным голосом потребовал бросить все и срочно явиться пред его глаза в агентство. Когда я поинтересовался причиной столь внезапной срочности, то мне сказали, что я вообще потерял всякое мыслимое и немыслимое, взявшись раздавать интервью журналистам, не получив предварительно на это разрешение руководства. Короче, на канале SBS всплыло мое интервью, сгоряча данное подвернувшемуся под руку журналюге в момент, когда я ездил к Сунок в больницу. По дороге, пока ехал в агентство, посмотрел на планшете, чего они там выложили. Ну да, смотря сегодняшними трезвыми глазами, без адреналина в крови, я там наболтал на корейский пожизненный цих с гвоздями. Вот сижу в кабинете у злого Юсона. Почему-то вспоминаю, как бесновался Санхён, и испытываю дежавю. Интересно, а почему SBS это сделали только сегодня? Где оно болталось, это интервью, до этого? «Смотрю, ситуация тебя мало волнует», – говорит Юсон, не отводя от меня взгляда. «Ну а как я должен себя вести? Пучки уже, как говорится, отвалились. Сколько боржома не выпей, не поможет. Обратно не пристанут. Смирение сейчас – самый для меня подходящий вариант поведения. Чтобы еще чего не натворить». «Я решила принять со смирением все, что принесет мне судьба», – говорю я. Юсон несколько секунд озадаченно таращится на меня. Я же в это время сижу, стараясь сделать самый скромный вид, как я его себе представляю. Помню, что впереди еще разговор о штрафах. До этого еще мы не дошли. «В том числе и свою Онни?» – отмерев, интересуется директор. «Разве ты не уничтожила своим интервью ее университет?» «Опс». «А действительно, реакцию Сунок на новость я как-то выпустил из своего внимания». «Окей, ночую сегодня не дома, а в общаге. Буду там амбулаторно лечиться». «Спасибо, что напомнили, господин директор», – вежливо благодарю я. «О том, что сегодня дома мне лучше не ночевать». Юсон опять меня разглядывает. «И что, тебе не жаль того, что твоя сестра не закончит свою учебу?» Удивленно спрашивает он. Смотрю на директора, думая, что отвечать. Собственно, стоит ли пытаться сгладить углы, делая руководство университета он не лучше, чем они есть на самом деле? Сам я так не думаю, поэтому не смогу быть убедительным, если придется отвечать, почему и зачем я это сделал. А отвечать придется. И, похоже, не раз. Сначала соврать себе, убедить себя, а потом оттранслировать другим эту свою уверованную брехню? Это будет сложно. Лучше говорить как есть. Зачем мне стесняться сделанного? Не нравится кому, пусть не слушают. Идиотский университет, отвечаю я, в котором ее не смогли за 4 года научить английскому. И после такой учебы она собралась работать по специальности в турбизнесе. Я не представляю, как такое может быть. Бессмысленно потерянные время и деньги. Так что если моя сестра еще год не будет туда зачем-то ходить, ничего этого в ее жизни не изменит. Юсон опять тормозит. «А что, если у твоей сестры нет склонности к иностранным языкам?» – спрашивает он. «Бывают такие люди. А ты обвинила всех преподавателей ее университета в некомпетенции». «Да, бывают такие люди», – не спорю я. «И я бы молчала, если бы ее не начали учить пить. Это совершенно не дело, когда молодую девушку привозят домой на носилках в полной отключке. У нее уже проблемы с ливером начались, бок болит. Лечили, деньги тратили». Только вылечили, новый учебный год начался. Опять групповая пьянка до полной невменяемости. Да что же это такое? Это высшее учебное заведение или что? С вопросом смотрю на директора. Возможно, подумав, произносит Юсон и повторяет. Возможно, что все это так. Но ты не можешь критиковать работу целого университета. Почему не могу? Удивляюсь я. Очень даже могу. Ты вообще старшую школу не закончила, напоминают мне. У тебя нет знаний, чтобы оценивать методику преподавания в университетах. Да, школу я не закончила. Не отрицаю я, одновременно берясь за сумочку, чтобы достать документ. Но зато успела пролить кровь за свою страну и получить за это правительственную награду. Медаль. Вот. Кладу на директорский стол полученное сегодня уведомление, одновременно радуясь, что не сказал, что я на колчаковских фронтах ранен. А ведь язык уже поворачиваться начал. Директор читает врученный ему текст без особого удивления. Кивает, дойдя до конца. «Я предполагал, что тебя должны наградить», – говорит он. «Но совершенно не предполагал, что награда станет поддержкой от армии твоей борьбы против Министерства образования. Ты вообще понимаешь, что ты устроила?» Юсон с вопросом смотрит на меня. «А что я устроил?» «Ну, сказал то, что действительно думаю. У нас же свобода слова кругом, или как?» Но с медалью, да, удачно совпало. «Пусть образование наводит у себя порядок, и никто к ним приставать не станет», – спокойно отвечаю я. «А то прям не спроси, чем они занимаются на мои налоги». После моих слов Юсон долго, минуты 3, разглядывает меня, видимо соображая, что ему делать. Я сижу спокойно, не торопя его мыслительный процесс. «Я не представляю, что теперь делать», – наконец честно признается он. «Вы можете выгнать меня из агентства?» Мгновенно предлагаю я ему вариант решения проблем. «Сейчас!» Тоже мгновенно ухмыляется мне в ответ начальник. «Размечталась!» «Пока не закроешь свои долги, даже не думай!» «Потом выгнать тебя может только Санхён. У меня нет таких полномочий». «Да? Как интересно!» «Я выпишу тебе штраф», говорит Юсон. «А дальше буду действовать по ситуации». «Это должен быть небольшой штраф, господин директор». Говорю я, решив, что раз уж я взялся наглеть, то останавливаться на полпути будет тактически неверно. Иначе я расстроюсь, стану думать только о деньгах, муза улетит и... В общем, все умрут. «Тебе не кажется, что ты уж слишком наглеешь?» – интересуется Юсон. «Почему же? Совсем нет», – отвечаю я. «Я же уже знаменитость мирового уровня, имеющая правительственную награду». Мне положены преференции и скидки ради моего физического и душевного комфорта. Сочинительство – материя тонкая. Все может рухнуть буквально в один момент и без шанса восстановления. Полным-полно таких случаев в истории развлекательного бизнеса. Уверена, что сумма в $1000 не нанесет ущерба моему душевному равновесию. А вот если она будет больше, тогда ничего не смогу гарантировать вам, господин директор». Господин директор некоторое время лупает на меня глазками. «Не представляю, как с тобой Санхён управлялся?» Наконец со вздохом произносит он. «Добрым словом и пистолетом», отвечаю я. «Но добрых слов было гораздо больше». «Да, без пистолета сложно», соглашается Юсон. «Господин директор, я вам песню принесла». Говорю я, чтобы у того не возникло ощущения, что его всего просто изшантажировали и плюют на его должность. Для группы. На космическую тему, как вы хотели. Рабочее название – 10 000 световых лет. Группа поет хором. Это у нее хорошо получается. Саньон ведущая. Достаю из сумки флешку с файлом. Двумя руками, проявляя уважение, кладу на край стола. «Текст», – объясняю я. «Музыка у меня в голове, но могу начинать переносить ее в общепринятый формат. Если не отвлекать, за два дня планирую справиться. Текст на английском, нужен тичер». «Все-таки на английском», – помолчав, говорит Юсон, смотря на флешку. Группа выходит на международный рынок. Корейский на нем популярностью не пользуется. Поэтому, господин директор, я думаю, не стоит переживать, что напишут в местных СМИ. Фокус заработка группы смещается из этой страны за границу. В агентстве есть не только корона, напоминает Юсон, забирая флешку, и добавляет. Я надеюсь, семья твоего жениха быстро погасит этот скандал. Он с вопросом смотрит на меня. Я тоже на это надеюсь, улыбаюсь я в ответ, хотя на самом деле даже не думал об этом. Ну хорошо. «Думаю, основные вопросы мы обсудили», – одобрительно кивая, говорит Юсон. «Я тоже так думаю», – соглашаюсь я. Несколько позже. «Начинает входить во вкус», – думает Юсон, смотря на дверь кабинета, которую закрыла за собой, уходя Юнми. Зубки показывает, коготки пробует. Стерва вырастет еще та. Жених, похоже, еще не понял, что его ожидает. Наверное, ничего не соображает. Любовная лихорадка. Впрочем, не без причины. Сексуальная девочка. Хоть никаких особенно выдающихся частей у нее нет, но внимание сразу привлекает. Природная. Жаль, что у нее жених из такой семьи. Очень жаль. Время действия. Этот же день. Вечер. Место действия. Общежитие группы «Корона». Сижу. Никого не трогаю. Скрываюсь от близких. Закончив работу с Суньон, поехали вместе с ней в общежитие. Не домой же ехать, там Сунок. Не знаю, знает ли она уже или нет. Скорее всего нет, поскольку не звонила. Уверен, что она не промолчит, хоть по телефону, но выскажется. Поэтому лучше подождать, пусть выпустит пар. А уж потом приступать к переговорам и взывать к разуму. С одной стороны, конечно, нехорошо, что у нее могут быть проблемы из-за меня. Но с другой стороны, разве только я в этом виноват? Сколько я сил потратил, убеждая пройти обследование? А потом денег на это обследование. И вот теперь прячусь, чтобы она меня в знак благодарности не прибила. Чудно, чудно устроен мир. Нет желания иметь проблемы, ничего не делай, ни добра, ни зла. Сделаешь чего, обязательно в ответку прилетит. Прямо мир каких-то возвратно-поступательных движений. Паровоз. Точнее, шатун на нем. Девочки уже в курсе, что я снова лажанул. Я рассказал о случившемся Суньон, та поделилась с ними. Пока тихо. Не скажу, что моему появлению в общаге обрадовались. Санбэ притащились к хореографии усталые и вялые, не до меня. Тут бы помыться да поесть, сил на эмоции нет. Вот поели, сейчас они и начнут появляться. А пока Санбэ через планшеты изучают сетевые новости. «О! Телефон у меня звонит. Беру. Смотрю, кто. Сунок. Похоже, он не посмотрел новости. Чё будет?» Без всякого желания тыкаю пальцем на экране в кнопку «Ответить» и подношу телефон к уху. «Юнми, ты что опять натворила?» – кричит мне прямо в ухо Сунок. «Как я теперь буду ходить в университет?» «Чёрт!» – думаю я, отставляя телефон в сторону. «Нужно было убавить громкость в настройках. У меня еще уши не до конца зажили, а она в них так орёт».